Глава 62. Дим Попаданец. Из города уходили в сопровождении охраны из все тех же 4 зеленых орков. Оплатил их услуги до границы королевства, а дальше пойдем уже сами. У наемников, кстати, такой контракт возражений не вызвал, и оплату за обратную дорогу они требовать не стали. Надеюсь, столичная гильдия воров за нами так далеко не погонится. Слыхал, у них сейчас и своих проблем хватает. Борьба за власть и все, что ей сопутствует. До границы добрались быстро и без приключений. Так что отпустили охрану и пошли дальше. В следующем королевстве мои спутники совершенно перестали опасаться мести со стороны воровской гильдии. После их объяснений я уяснил себе, что гильдии эти не представляют собой чего-то единого целого, а каждая сама по себе, причем не только в разных королевствах свои собственные, но и в разных городах. Так что бояться мести со стороны преступных организаций в других королевствах примерно то же самое, что у нас бояться мести итальянской мафии или японской якудзы за убийство смотрящего в провинциальном русском городе. Еще в столице перед самым уходом была у меня мысль купить телегу в первую очередь для Дрейка. Слишком уж он обленился в последнее время. И вообще, телега удобная штука в путешествии. И спать можно, и много полезных вещей поместится. Нарин был в этом вопросе со мной солидарен. Но подумав, я все же отказался от такой идеи. Телега далеко не везде пройдет. И в случае непредвиденных обстоятельств ее придется бросить со всеми вещами. Да и превращаться в цыганский табор тоже не хотелось. Но на будущее зарубку в памяти сделал. Может, когда и куплю. В следующее королевство тоже прошли без задержек и приключений. Останавливались только в придорожных трактирах. А оба города вообще стороной обошли. Ушастые же и настояли на этом. Как будто сговорились, но шли при этом не торопясь, так что когда выбрались на прибрежный тракт, совершенно не устали. Впереди был Иркийский залив, или как его еще называют, Иркийское море. Когда Эль предложила обойти его по берегу, мотивируя это тем, что мы все равно не устали и никуда не спешим, возмущались и сомневались в ее умственных способностях все. Наконец-то о ком-то другом так говорят, а не обо мне. Оказывается, это море обойти в принципе можно, но, как и проклятые земли, больше, чем за полгода. А переплыть на корабле не больше, а то и меньше, чем за неделю. Вот все и подняли шум после такого оригинального предложения Светлой. Возмущены были так сильно, что даже забыли спросить. «А зачем нам вообще на другой берег нужно?» «Я все равно за то, чтобы идти пешком. И вообще, на море пираты бывают», — неуверенно отвечает на нападки Эль. «В Иркийском море пираты встречаются очень редко и ненадолго», — говорит Нарин. «Очень важная торговая артерия, поэтому хорошо охраняется». «Лучше признайся, что просто качки боишься», — усмехается темная. «Это был бы номер. Гномы плавать не любят, но мастер Нарин настаивает на морском путешествии, а светлая эльфийка, наоборот, хочет идти пешком». «Не боюсь я качки», — возмущается Эль. «Делайте, что хотите, но потом не говорите, что я вас не предупреждала». Эледриэль, светлая эльфийка. Все было очень просто. Стоило заикнуться о пиратах и намекнуть на качку, как меня уговорили, можно сказать, заставили отправиться в плавание. А я сама не виновата, корабля не нанимала и вообще была против. Манипулировать темной оказывается даже проще, чем Вадимом. С человеком, особенно с этим, никогда не угадаешь, как он отреагирует. А она такая предсказуемая. С кораблями было два основных варианта. Или идти пассажирами на большой, или нанять маленький, но более быстроходный, в свое полное распоряжение. Учитывая, сколько нас плюс лошади, цены были сопоставимы. Решили нанимать отдельный. Это увеличивало возможность маневра. Тем более опасность пиратов я сильно преувеличивала. И все это прекрасно понимали. А вот чтобы сам нанимаемый корабль не оказался пиратским, я же и проконтролировала, просто задав капитану такой вопрос. Магия разума, позволяющая отличать правду от лжи, в таких вопросах очень полезный инструмент. За найм корабля расплачивался Вадим. У меня с собой тоже есть немалая сумма, но я эти деньги, как и любые другие, не могу тратить на подобные вещи. Вот поэтому-то всегда и делала вид, что трофеи меня не интересуют, позволяя их забирать человеку. Изображать из себя гордую эльфийку, которая брезгает собирать трофеи, было совсем нетрудно. Хотя в любой другой ситуации я сама все подобрала бы куда более тщательно, чем Вадим. Но так у него всегда были деньги, чтобы оплачивать наши расходы. Я никаких правил при этом не нарушала. Нигде ведь не сказано, что обязана лично брать себе все свои трофеи и никому не передавать право на них. Кораблик оказался довольно маленьким, хотя там и был специальный трюм для лошадей, но все 9 с трудом поместились. Плыть на таком суденышке очень скучно. Идут однообразные, ничем не отличающиеся один от другого дни. Вадим пытался сагитировать нас с Темной пофотографироваться в бикини, мотивируя тем, что купальный костюм для теперешней ситуации наиболее подходит. Оно, конечно, так. Море, солнце, чайки, паруса. Ну и команда корабля в придачу, от которой и так в тесноте никуда не деться. Так что мы с Темной вполне успешно отклоняли такие предложения. Только гному и команде было весело. Вадим каждый вечер рассказывал все новые и новые анекдоты. И чем пошлее и примитивнее, тем громче смеялись Нарин и матросы. Да и капитан от них не отставал. Хотя при нас Темный пытался изображать культурного человека. А еще я заметила, что гном эти самые анекдоты себе в книжку аккуратно записывает. Было бы что записывать, ни одного стоящего пока не было, кроме того, что про голую темную эльфийку. Дим, попаданец. Это точно не туристический круиз на Нормандии, королеве Мэри, или тем более не на Михаиле Светлове. Все скучно и однообразно. Эльфийки не поддаются на провокации. И фотографироваться в бикини не желают. Оно и понятно. От команды тут не протолкнуться. Я даже спросил у капитана, нет ли по пути каких-нибудь островов с песчаными пляжами и пальмами. Оказалось, что вдоль нашего маршрута ничего такого нет. Все подобные острова находятся намного южнее. А жаль, пару дней на пляже отдохнуть было бы совсем неплохо. Так что фотографировать практически некого. Не Дрейка же, дрыхнущего на палубе. Кстати, о Дрейке. Сначала капитан хотел закрыть Сенбернара в трюме, вместе с лошадьми, но ему это не удалось. Я и ушастые были против, да и места в трюме не нашлось. Потом Эль хотела назначить его охранником нашей спальни, но и у нее не получилось. Хитрый пес предпочитал спать на палубе. Так все плавание или дрых, или смотрел вдаль, уложив голову на борт. Вполне себе мореплаватель, готовый хоть сейчас пойти в кругосветку. Недаром Дрейком назвали. Кают на корабле было всего 3. Одна капитанская, вторая наша Сель и третья Ларина. Каютами эти каморки было назвать трудно. Мы с ушастой спали в обнимку в одном гамаке, и то с трудом умещались. В начале своего пути по этому миру я наверняка обрадовался бы такой близости, а теперь больше обращал внимание на сдерживание инстинктов. Как-то незаметно для себя начал ласкать спящую Эль. Она не проснулась, но пробурчала во сне что-то вроде: «Потерпи еще немного, и все будет хорошо». Вот и думай, как это понимать. Мне потерпеть еще немного, и потом у нас с ней все будет хорошо, в том числе и в постели? Или это она себя уговаривала потерпеть еще немного присутствия человека? Или это просто был какой-то ее сон, не имеющий с ситуацией ничего общего? Кто этих эльфиек разберет? Запасы универсальных анекдотов, которые легко можно переделать под местные реалии, у меня со временем подойдут к концу. А команда уже привыкла, что я каждый день рассказываю что-то новенькое. Но до конца плавания в любом случае должно хватить. А сегодня я расскажу анекдот-загадку. Начинаю я очередной вечер. Все одобрительно шумят. Такого еще не было. С чем идет в гости светлый эльф? Спрашиваю я. Все молчат и смотрят на ушастых. Прежде всего на светлую. Та дуется и не хочет принимать участие в моих шутках. «С достоинством!» – отвечаю я. Эль одобрительно кивает. «Все остальные тоже согласны. С чем же еще идти светлому эльфу в гости или вообще куда-либо?» «А с чем идет в гости темный эльф?» «Тоже с достоинством!» – отвечает Лара. Эль только морщится. По ее мнению, у темных с достоинством не очень. Нет у них достоинства. «А вот и не угадала!» – говорю я. Темный эльф идет в гости с любовницей. Слушателям, кроме эльфиек, такой поворот нравится куда больше. А с чем идет в гости гном? «С топором!» — выкрикивает кто-то из матросов. «С бородой!» «С достоинством!» — шутит третий и сам же громко ржет. Некоторые его поддерживают. «С бочонком пива!» — выдвигает свою версию Нарин. «Вот и не угадали», — говорю я, выслушав все предположения. «Гном идет в гости с маленьким тортиком и большой семьей». «Зачем тортик?» — спрашивает кто-то из матросов. «Как это зачем? В подарок хозяевам. Неприлично ходить в гости без тортиков», — охотно отвечаю я. «А семья, значит, чтоб съесть больше, чем подарили?» — спрашивает капитан. Я киваю в ответ. Все, кроме эльфии, громко смеются. Хотя гномы не так охотно, как обычно. Да и эльфийки явно согласны с мнением капитана, но не желают показывать. «А с чем идет в гости орк?» «С дубиной!» — выкрикивает кто-то. «С достоинством!» — орет все тот же остряк, теперь над его шуткой ржет вся команда. «С бочонком пива!» — говорю я, не дождавшись других ответов. Все согласны, только Нарин недоволен, что пиво отдали орку, а не гному. Гномы тоже пиво любят. «С чем возвращается из гостей светлый эльф?» Продолжаю я опрос. Все опять молчат и смотрят на Эль, но та ничего не говорит. «Но это же так просто, не понимаю, как можно не догадаться?» Говорю я. «Светлый эльф возвращается из гостей с достоинством. Вся команда ржет, но это благодаря тому остряку, который уже пару раз пошутил по этому поводу. Чувствую, что они теперь всегда будут смеяться, лишь только услышав это слово, удивляя неосведомленных. А с чем возвращается из гостей темный эльф?» «С любовницей», — отвечает первым, понявший правила игры гном. «А вот и не угадал. Темный эльф возвращается из гостей с другой любовницей. Все смеются, в том числе и Нарин. А с чем возвращается из гостей гном?» Все молчат, хотя и видно, что догадываются о правильном ответе, но опасаются какой-нибудь хитрости с моей стороны. «Гном идет из гостей с маленьким тортиком и большой семьей», — говорю я. Все опять смеются. «А с чем возвращается из гостей орк?» «С достоинством!» Звучит уже ставшая стандартная шутка. «С бочонком пива!» Кричит кто-то из матросов. «Откуда там пиво?» Спрашиваю я. Орк еще по дороге в гости половину бочонка вылокал. «Тогда с пустым бочонком!» Не сдается матрос. «Орки, конечно же, дикари, но не настолько, чтобы таскать пустые бочонки», – парирую я. Все смеются. «Из гостей орк идет с фонарем под глазом. Наконец сообщаю я публике. С такой версией все тут же соглашаются и даже недоумевают, как это сами не догадались. С чем же еще орку возвращаться, хоть из гостей, хоть из кабака? А о чем думает, идя из гостей, светлый эльф?» Продолжаю я задавать вопросы. Все опять молчат и смотрят на светлую. И ей это откровенно не нравится. «Элидриэль, о чем ты обычно думаешь, идя из гостей?» Спрашивает у нее темная. могу сказать, о чем я думаю сейчас», — отвечает та. «О том, что все это совсем не смешно». Команда и гном встречают этот ответ взрывом смеха. Они дошли до того состояния, что уже готовы смеяться над чем угодно, ну прямо как над большими и маленькими раками, которые по пять и по три. Идя из гостей, светлый эльф думает, не уронил ли он свое достоинство. Опять взрыв смеха, словно достоинство сегодня стало настоящим хитом. А о чем думает, идя из гостей, темный эльф? Все подозревают, что будет что-то про любовницу, но угадать не могут, хотя один из матросов и пытается делать предположение. Он думает, не уронил ли он свою любовницу. Идя из гостей, темный эльф думает, а не была ли та третья лучше? Лара явно не согласна с такой версией, но ей никто не верит. А о чем думает, идя из гостей, гном? А не уронил ли я свой тортик? Нужно было взять со стола тортик побольше. Тоже хорошие версии, отвечаю я. Но на самом деле, идя из гостей, гном думает, не сходить ли ему к кому-нибудь еще в гости, пока тортик не испортился. Все опять хохочут, даже гном. А о чем думает, идя из гостей, орк? Не потерял ли я свое достоинство? Выкрикивает матрос свою любимую шутку. «Как можно потерять то, чего никогда не было?» спрашиваю я. Последнего вопроса в первоначальном сценарии не было. Я его специально для эльфиек задал. А то они одни сидят недовольные, а теперь хотя бы улыбнулись. Идя из гостей, орк думает, что фонарь ерунда, а вот мебель хозяевам он неплохо переломал. Вот так и плывем. Кстати, о плавании. Капитан и матросы употребляют как раз это слово. А попробуй так у нас сказать какому-нибудь моряку, так он тебе сразу объяснит, что именно плавает и где. А вот они, моряки, по морям исключительно ходят. Я и тут ожидал чего-то подобного. И даже достойный ответ подготовил. Но, как оказалось, зря. Местные моряки, оказывается, точно знают, что у кораблей на дне ног нет. И они по воде плавают, а не ходят. Интересно, сами поняли или им это кто-то объяснил? Наши те до сих пор понять не могут. И объяснять бесполезно.